Вон, укладывайте белье, да и разговаривайте, а я вас не слушаю, мне не до вас. В самом деле, Митя, давай поможем Маланье, а то неудобно. Мария сняла пальто, кинула его на спинку кровати и начала разбирать и укладывать белье в корзины. «Вот баба непутевая! Прямо в краску вгонит!» — ворчал Успенский, помогая укладываться. «Я тебе, Маша, хотел сказать, что Бабосов подлец, и Варя хороша. Это они свели меня с Ашихминым и Зенина притащили. Я, понимаешь, погорячился, слишком многое выдал Ашихмину, погорячился. Знаю, он пытался на бюро кое-кого настроить против тебя, но тебя спас этот жест с колхозом. Это ты хорошо придумал, молодец. Все надо отдать, все. Оно, в сущности, и ни к чему мне. Но как ты сообразил сходу? Ведь все равно отобрали бы. Я ни о чем преднамеренно и не думал, и наперед не соображал. Я только видел, что это им нужно, и лошадь, и сарай, и дом. Иначе какой же это колхоз, ежели даже конторы путевой нет? Ну, я и согласился, ведь мне этот дом теперь в обузу. Ах, Митя, как я тебя люблю за это! Она поймала его за руку и горячо пожала ее. Он поцеловал ее в голову. «Маша, у меня есть бутылка вина. Давай пройдем на кухню и выпьем за встречу. Нет, потом, потом. Давай все уложим. Неудобно перед Маланьей. Видишь, как она старается». Уже в темноте прогрохотали дроги под окном. Маланья вылетела на улицу и вернулась через минуту с сыном своим, с Петькой, малым лет 18. Он прислонился к дверному косяку и сощурился с непривычки к свету, прикрываясь ладонью от лампы. — Чего стал, как нищий? Ну-ка, бери сундук за тую ручку! — крикнула на него Маланья. Петька взялся за одну ручку, Успенский — за другую, и сундук поплыл, как Ноев ковчег. За ним потянулись корзины и саквояжи. Когда все было вынесено и уложено на дроги, Успенский задержал Марию и Маланью на кухне, достал из буфета бутылку крымского портвейна и налил в рюмки. Сказал: «За новую жизнь, Маша». Маланья вдруг закрылась локтем и всхлипнула. «Ты что?» — спросил ее Успенский. «Обидно за вас, Митя», — сказала она, разгоняя слезы по щекам ладонью. «Вам бы здесь жить да жить, а то бежите, как погорельцы. Эх, жизнь окаянная!» Шалая, взбудораженная толпа разгневанных баб похожа на потревоженное, напуганное стадо коров. Не тронь его, не останови в угрюмом и тяжелом шествии, пройдут мимо. Но ежели сгрудились у околицы или перед каким иным живым препятствием, сомнут. Друг на дружку полезут, как льдины на вешней реке, попавшие на мель. Такой вот мелью, где стала сгруживаться и напирать шумная толпа разгневанных тихановских баб, шедших от церкви, оказалось магазинное крыльцо. Зинка только что вышла из магазина, чтобы запереть железную дверь, и с высокой бетонной площадки спросила опередившую подруг сутулую Авдотью Сипунову, жену Сообразилы: «Ну что, тетя Дунь, свалили колокол?» Спросила не подстегнутая азартом любопытства, а так, от нечего делать, чтобы язык почесать. Авдотья остановилась перед крыльцом, не понимая еще, что от нее хотят, о чем спрашивают. Ее серое отечное лицо, чуть запрокинутое на Зинку, выражало не только недоумение, но и тяжелую работу мыслей, далеких и от этого бетонного крыльца, и от Зинки, и от ее вопросов. К Авдотье подошли Наташенька прозорливая, Санька рыжая, Степанида Колобок, приземистая и плотная на коротких ножках, как гусыня, и на пол корпуса выше ее, словно сухостойное дерево, мать Карузика. Подходили и другие бабы с хмурыми, скорбными лицами. Останавливались возле Авдотьи, обступали крыльцо, словно ждали приглашения по очень важному делу.